Поглощение. Глава 1. Добро пожаловать. Инициализация 1%. Добро пожаловать. Я с трудом смог разлепить глаза и, кряхтя, перевернулся на бок. Какая, нахер, инициализация? Сэр, вы в порядке? Сэр, вы слышите меня? Послышался вдали взволнованный голос. Сэр, инициализация? Вопросов явно больше, чем ответов. Голос вполне реальный, а вот буквы перед глазами выглядят явно чем-то из ряда вон. Особенно если учитывать, что глаза у меня закрыты. Некоторое время я притворялся ветошью, грязной, выжатой и многократно использованной не по назначению. Что тут происходит? Обрывки памяти только сейчас начали собираться в кучу, вырисовывая все более и более ясную картину. Еще недавно я был на каком-то авианосце. Потом нам прочитал лекцию какой-то напыщенный адмирал. По крайней мере, так я назвал его у себя в голове. Следом я и еще с полсотни человек переоделись, сдали все металлические предметы и отправились. Сэр, взволнованный голос на этот раз был уже у меня над ухом. Разоблачили, демоны. Поняли, что я не тряпочка. Вы в порядке? Слышите меня? Еще 5 минуточек. Промычал я, но в ответ меня начали ожесточенно трясти. Да все, хватит, встаю. Я и правда начал подниматься, но голова предательски закружилась, и... Буэээ, извини, дружище. Прохрипел я, снова улегшись на мягкую желтую поверхность. А штаны тебе новые выдадут. Не переживай так, неудобно получилось. Испачкал завтраком человека, который пытался помочь мне встать. Кстати, о завтраке. Макароны с мясом, не иначе. Поел я еще на авианосце, точно помню. Адмирал провел инструктаж, рассказал, как мы должны вести себя во время переноса. Далее нас спустили на воду, снабдив надувными платами, разогнали до приличной скорости. И все. Вспышка, хлопок, и вот я лежу тут, сбрасываю балласт неусвоенной пищи на первого встречного негра. Кстати, странно, что негр разговаривает на чистейшем русском. Ну да ладно, может он вообще в тайге родился, мне-то откуда знать? Афросибиряк, звучит гордо. Будь, нет, сука, нет, мой палец, БЛ, заорал очередной негр, но этот оказался знакомым. Он был со мной в одной шлюпке, и среди путанных воспоминаний всплывает четкий образ, как я дал ему с ноги в грудь. Воспоминание яркое, а значит, так оно и было. Он, вроде как, запаниковал и начал что-то ныть. Только что странно, пока мы плыли, он говорил на английском. Это так пинок сработал, вбил базу данных с русским языком прямо в душу. Так можно и курсы открывать смело, отбоя не будет от клиентов. Не ори так, дружище, до свадьбы заживет. Попытался я подбодрить его, но лишь потом заметил, что ему отрезало палец, безымянный, как раз обручальным кольцом. А-а-а, пошел в задницу, мой палец, вы сможете его пришить? Теперь вся его злоба и негодование были направлены на меня. Какой злой. Ладно, когда палец пришьют, спрошу у него, где русский так выучить смог. Полиглот и хреновы. Взамен обливанного негра ко мне подошли двое патрульных. Приветствую, я лейтенант Гаррис. Алексей Краснов, задал вопрос первый подошедший. Довольно крупный мужчина неопределенный, но точно какой-то южной национальности. Я бы сказал, мексиканец, но могу и перепутать. Верно. Можно вопрос? Я дождался его утвердительного кивка и продолжил. А ты пяткой в грудь не получал? Чё? Его брови от удивления уползли под кепку. Где русский так выучил, спрашиваю, а где связь? Впрочем, неважно. Он встряхнул головой, выгоняя ненужные мысли. Алексей, прошу следовать за нами, вам все объяснит на месте губернатор Таккер. А во, сам губернатор. Я сразу нашел в себе силы приподняться, но на этот раз медленно, не хотелось бы испачкать еще одного бойца. А Девятипалый тоже приглашен на прием, ему бы сперва в больничку, уточнил я, указав на матерящегося негра. Нет, приглашены только вы. Вашему другу окажут помощь, после чего отвезут в учебный центр, спокойно ответил мексиканец. Это потому что он черный, чё? Снова впал в ступор лейтенант, но не успел он начать отнекиваться, как я засмеялся. Да шучу, успокойся. Хлопнул я его по плечу. Пойдем, а то он как-то недобро на меня смотрит. Мы направились через песчаный пляж к машине, как вдруг позади раздался дикий крик и зазвучали выстрелы. Прямо на моих глазах какая-то зубастая тварь, вынырнув из песка, перекусила пополам пехотинца, после чего тут же скрылась, оставив на песке безногое тело, бьющееся в конвульсиях. Метрах в 20 от берега, Из моря показались десятки уродливых морд и начали быстро приближаться к берегу. Солдаты поливали их плотными очередями, но без особых успехов. Из воды на 5 метров вверх выпрыгнул урод, похожий на осьминога, и плюнул в сторону берега фиолетовой жижей. Следом за ним выпрыгнули еще несколько тварей. Фиолетовая пуля за секунду преодолела всю дистанцию и накрыла 2 солдат. Бойцы заорали, срывая с себя снаряжение. Это был какой-то сюр, но они таяли на глазах, как будто их облили концентрированной кислотой. Левее упали еще 2 пехотинца, из спин торчали костяные иглы, прошившие их насквозь. Храмовники разберутся. «Алексей, скорее уходим!» Услышал я где-то за спиной крик, но в этом не было никакого смысла. Я и сам давно понял, лучшее из боевых искусств, что может спасти жизнь в неравной схватке, легкая атлетика. Да, пусть это искусство не очень боевое, но шансы на благоприятный исход схватки возрастают многократно, независимо от количества противников. Справа возник отряд из 5 человек, выглядели они странно, мечи, доспехи больше похожие на футуристические экзоскелеты. Те самые храмовники, судя по всему, они успели занять позицию на берегу как раз к моменту, когда твари начали вылезать из воды. Отсеченные конечности, свистящие звуки раскручивающихся пулеметов, рев тварей, все слилось в один душераздирающий вой. На все это я смотрел уже, как мне показалось, с безопасного расстояния. Но капрал дернул меня за плечо и потащил к машине, не дав досмотреть, чем же закончится эта битва. Пока мы бежали к машине, заметил, что тут и там валялись выбеленные кости, засыпанные песком. Костей были сотни, и огромные, скорее всего принадлежащие каким-то животным, и человеческие. Битва осталась позади, а сердце все так же колотилось. На дороге нас ждал хаммер армейского образца. Всегда мечтал в таком прокатиться. Ехали по полупустынным улицам. Одноэтажная застройка, ничего примечательного, даже асфальта нет. Все кочки отдавались лязгом в зубах. Да еще и ветер задувал по этому пустырю, поднимая вихри песка в воздух. За одним из вихрей я увидел робота, или опять глюки. А это, все верно, экзоскелет, устаревшая модель. Только сейчас я заметил, что действующие лица поменялись. Рядом со мной уселся усатый дядька, что с лицом всезнайки начал рассказывать мне о херне, которую я ни разу в глаза раньше не видел. С таким мусором можно только к праотцам отправиться, скрипя гайками. Для боя он мало пригоден, но для погрузочно-разгрузочных работ вполне. На пляже ты видел храмовников, вот у них снаряга что надо. Мы на военной базе какой-то, что происходит? Продолжил я вытягивать информацию из всезнайки. И что за храмовники? Простите за мой французский. О, вы к нам из Франции? Он удивленно посмотрел на меня, но когда я отрицательно помотал головой, заметно расстроился. Эх, жаль. Он на минуту замолк, думая о чем-то своем, французском. Видимо, о багетах. Алексей, вам все объяснит губернатор. И да, в какой-то мере мы на военной базе. Весь город – это одна большая военная база. Мы остановились у такой же одноэтажной постройки, какими был завален весь город. На вывеске красовалась надпись «Капитолий». Надпись была сделана по-русски, что особенно забавно. По-русски «Капитолием» назвал бы здание только фанат героев меча и магии. Ну ладно, «Капитолий», так «Капитолий». Мексиканец выпрыгнул с водительского места и приложил карту к считывателю. Спустя пару секунд замок пискнул, и дверь распахнулась, впуская нас в покрытое полумраком помещение. В здании кроме лифта ничего не было, просто белые стены, освещенные люминесцентными лампами. А вот лифт был очень примечательным. Сенсорная панель, светодиодная подсветка по контуру, шик. Гаррисон набрал цифру 25, после чего система запросила пароль. Он перекрыл своей мощной спиной мне обзор и набрал 16 цифр. Лифт дернулся и отвез нас на 25 этажей вниз. Когда двери распахнулись, справа обнаружилась стойка ресепшена, а вдаль уходили стеклянные клетушки мини-офисов, по 5 квадратных метров каждый. «Доброго дня! Вы по записи?» — сверкнула лучезарной улыбкой девушка, непонятно зачем сидящая за стойкой. «Сюда часто приходят посетители?» «Ох, не думаю. 16 цифр запомнить мало кто сможет». «Да, нам к губернатору. С нами Алексей Краснов», — буркнул мексиканец, что все так же находился в раздумьях после разговора со мной. «А, поняла. Губернатор ждет. Проходите», — указала она на нужную нам дверь. Симпатичная, голливудская улыбка, имя Сара Набейджи. «Сара Коннор, я прибыл из России, чтобы спасти тебя от одиночества. По-моему, отличный подкат, нужно будет опробовать. Меня провели по стеклянному лепрозорию, где офисные клерки стучали по клавишам, как недавно делал и я. Забавно, от офисного планктона до долларового миллионера и разыскиваемого преступника всего за год. Кто-то из этих ребят сможет повторить мой путь. В конце коридора красовались золотые буквы на двери «Губернатор Таккер». Я вошел без стука. Человек же ждет меня, к чему прелюдии. Да и ему уже всяко сообщила о моем прибытии девочка с ресепшена. Губернатор вызывал, пришлось, все же, легонько постучать, чтобы привлечь к себе внимание. «Ау, Алексей Краснов, проходи, присаживайся». Он обернулся, и улыбнувшись во все 32, указал мне на удобное с виду кресло. Костюм тройка, галстук, золотая печатка на пальце и идеально седые волосы. Практически альбинос. Если окажется козлом, буду звать его Белоснежкой. Я плюхнулся в кожаное кресло. Ух, какой кайф, когда кресло не только с виду удобное. Давно я в таких не сидел, сейчас бы еще вискаря со льдом. Алексей, меня зовут Тревор Таккер. Губер пожал мне руку, едва не сломав ее. Так поприветствовать мог бы только пресс в сталелитейном цеху. Тревор Таккер, ты получше погоняла, чем Белоснежка. Пожалуй, больше ему подходит. Уже год я возглавляю это поселение. Да нет, расскажите поподробнее. Год возглавляете. Очень интересно ведь, и как возглавляется. Норм так или так себе. Понятно, что передо мной сам губернатор, но все же, хотелось бы поскорее понять, откуда такое внимание к моей персоне. И вообще, где мы? Алексей, все по порядку. Я хотел лично тебя поприветствовать в новом свете. Проигнорировал мои подколки он. Мы тебе, как дорогому гостю, предоставим проживание в нашем отеле на месяц. Как раз за это время ты сможешь освоиться, понять, что тут к чему. И если что, то можешь обращаться ко мне лично в любое время. Ох, а зубы как у акулы, сияют, хоть солнцезащитные очки одевай. Мне уже кое-что потребовалось, можно спрошу? Я дождался его кивка и продолжил. Скажите, а откуда такое радушие? Чем я заслужил такой теплый прием? Ваш отец довольно уважаемый человек в наших кругах, поэтому я счел необходимым лично вас поприветствовать. В некоем роде он отец-основатель текущего поселения. О, старик здесь, и он важная шишка, и когда я смогу увидеть папашу? На самом деле желания видеть его у меня не было, он нас с матерью бросил, укатив в экспедицию, из которой так и не вернулся. Археолог хренов. К сожалению, Кирилл Григорьевич пропал больше года назад при невыясненных обстоятельствах, развел руками мужчина. Если вы его встретите, прошу немедля поставить нас об этом в известности, направить его ко мне. У нас есть неотложное дело к вашему отцу. Пропал как раз в момент назначения губернатора, как интересно. Как сказал классик, совпадение. Не думаю, что-то этот черт темнит. Если папку найду, то точно к этому гражданину с доносом не побегу. А расскажите, куда я попал то, а самое главное, почему все вокруг говорят на идеальном русском? В России так чисто не говорят на русском, как это делают местные. Ты прав, с этого и стоило начать. Он уселся в кресло напротив меня. С виду, у него кресло поудобнее. Даже обидно стало. Когда ты попал сюда, перед глазами появлялась какая-то серая пелена или что-то такое. Вижу, что да, мы называем это системой. Попадая в новый свет, система наделяет всех прибывших возможностью понимать язык окружающих. При этом ты продолжаешь говорить на родном языке, как и все мы, но мозг интерпретирует слова и переводит их на знакомый вам диалект. После того, как завершится инициализация, у тебя появится возможность просматривать параметры своего тела, а также изучать новые навыки и так далее. Это на авианосце мне что-то в мозг вживили, и теперь я смогу пользоваться дополненной реальностью, уточнил я. В любом случае пока верится с трудом, но при этом многое объясняет. Ага, если бы. Он снова растянулся в улыбке, будто дурачку объясняет, что такое система, мы и сами не до конца понимаем. По его словам, есть две основные гипотезы насчет происхождения этой самой системы. Первое, это все проделки инопланетной расы, которая в этом измерении пытается культивировать новые виды существ. Как по мне, эта версия очень даже жизнеспособная, ибо, опять же со слов губернатора, континент, на который меня занесло, населяет огромное количество разнообразных тварей. После пожирания какого-то другого вида они могут получить его доминантный ген. К примеру, если бы лев сожрал орла, то в этом месте он обрел бы доминантный ген и, к примеру, получил бы крылья. Эдакое эволюционное пространство. Не нужно ждать тысячелетия, пока вид эволюционирует. Достаточно просто поглотить тварь, и эволюция произойдет в кратчайшие сроки. Также им удалось выяснить, что человеку для поглощения доминантного гена твари не обязательно жрать ее плоть. Это в конце концов опасно, многие твари ядовиты, у некоторых вместо крови течет кислота, для человека верная смерть. После препарирования трупов, ученые обнаружили, что в телах существ порой попадаются сферы. Они выглядят как стеклянный шар примерно сантиметром в диаметре. Если проглотить сферу, то геном убитой твари встроится в организм. Увы, получить удастся лишь случайную способность существа, точнее ее доминанту. Сфера делится на несколько типов. Понятно, что условно, низшая, редкая и уникальная. Низшая сфера, зачастую тусклая и растрескавшаяся, может быть любого цвета, в зависимости от типа убитого монстра. К примеру, если убьешь ранее упомянутого орла, то с большой долей вероятности можно получить либо острое зрение, либо крылья, так как это и есть доминантная особенность вида. Что примечательно, система сама выбирает, какую доминанту встроить. Как раз в этой случайности и кроется самое опасное. Можно получить доминанту, которая сделает тебя уродом. К примеру, вместо крыльев получишь клюв на месте носа, или когтистые лапы вместо ног. Жить с такой модификацией, думаю, затруднительно. Именно поэтому обычные сферы идут в утиль, так как они в 90% случаев содержат очень слабые гены, зачастую приводящие к нежелательным мутациям. Хотя есть определенная часть жителей, которые все равно рискуют в надежде получить сильную способность. Редкая сфера отличается от обычной тем, что издает легкое свечение, поверхность без трещин. Такого рода сферы дают с большей вероятностью сильный навык, а шанс получить нежелательную мутацию не превышает 20%. Ну и уникальное, издает сильное свечение, возможность мутации стремится к нулю. На рынке стоит баснословных денег, от желающих приобрести такого рода сферы нет отбоя. Окей, я понял, что-то там монстры, сферы. Какого рода навыки они могут дать? Я пока слабо поверил в то, что он говорит. Но опять же, почему нет? Вокруг столько непонятной херни творится, что появление, скажем, снежного человека на тропическом острове меня бы не удивило. Самые различные, от острых когтей, до возможности плеваться кислотой. Есть ряд сфер, которые способны усилить рефлексы или физическую мощь. Информацию о навыках вы можете найти в библиотеке. В гостинице у вас будет компьютер, подключенный к общегородской сети, сможете когда угодно ознакомиться как с аукционом сфер, так и с перечнем зарегистрированных навыков. Поняв, что и так уже выудил достаточное количество информации, я встал со своего кресла. Надо обдумать и самостоятельно понять, что здесь все-таки происходит. Слишком много нового, так с наскока не возьмешь. Но губернатор меня окликнул, когда я уже был в дверях. Есть еще кое-что, что я хотел бы обсудить. Начал он вкратчиво: на континенте существуют определенные артефакты, которые меня очень интересуют. Если вы найдете что-то подобное. Губер повернул ко мне фото золотой монеты, на которой была изображена книга в окружении каких-то иероглифов. Сообщите мне, я сделаю вас сказочно богатым, и это только лишь за достоверную информацию. Если же вы принесете мне артефакт, то моя благодарность будет безгранична. А если я решу оставить этот артефакт себе? Глава 2. А если я решу оставить этот артефакт себе? С улыбкой спросил я, развернувшись в полоборота и встав в дверях. Что ж, ваше право, можете оставить артефакт себе. Продемонстрировал он деланное спокойствие, но на континенте куча головорезов, которые с радостью этот артефакт у вас отнимут, вместе с жизнью. Только и всего, улыбнулся он. На самом деле прозвучало как угроза, но я сделал вид, что не заметил этого. Спасибо за предупреждение, улыбнулся я в ответ. По сути, это все, что тебе нужно знать, завершил, наконец, свой рассказ Губер. Возьми ключ-карту от гостиницы. Как выйдешь из здания, иди вниз по улице, найдешь вывеску «Инн», там у тебя предоплачен люкс на следующий месяц. Радуйся каждому дню и добро пожаловать. Добро пожаловать, ага. Вроде и мило общается, но все равно чем-то бесит. Но люкс есть люкс. А потому я улыбнулся, встал и направился быстрым шагом искать свои апартаменты. Номер оказался хорош, но до московских люксов не дотягивает, конечно. Что ты говорил? Артефакт в виде монеты? Как найду, сразу отнести ему. Не расслышал этот момент. Пробки в ушах, видать. Полгода назад отец мне как раз прислал такой. Еще он в посылку закинул банковскую карту с кучей денег, билет на корабль и плаксивое письмо о том, как он любит нас с матерью, но есть более важные дела, которые он никак не может бросить. Мол, если захочу его увидеть, то должен использовать билет на корабль, чего бы я никогда не сделал, если бы меня не объявили во всероссийский розыск. Каждый раз, как вспоминаю, трясти начинает. Наглая, гнилая подстава, и меня обвинили в убийстве владельца этой самой ТЭК. Все потому, что он хотел сделать меня совладельцем, отдать пусть и небольшую, но долю. А монета, которую прислал отец, она до сих пор со мной. Я стянул футболку и встал у зеркала. На предплечье правой руки красовалась татуировка с изображением книги, все точно, как на фото. Когда я взял монету из посылки, присланной отцом, произошла вспышка и монета исчезла, оставив мне татуху на память и странные сны. Правда, после этого я стал значительно быстрее обучаться. Впрочем, из-за этого я и оказался там, где я есть. Рассказывать Губеру о том, что у меня есть то, что ему нужно, я, конечно же, не буду. Плавал среди власть имущих, знаю, как в одночасье все может развернуться. Вот тебя поят дорогим шампанским, а через час на тебя спустили всех собак, и ты уже в федеральном розыске. Пожалуй, сначала стоит узнать побольше об этом месте, и только потом принимать какие-то решения. Честно говоря, люкс меня бесил только из-за того, что был оформлен в белом цвете. Белые стены, постельное белье, потолок, пол, мебель. Было ощущение, что я попал в дурдом. Плюхнувшись на кровать кингсайз, я взял с тумбочки ноутбук, тоже белого цвета. На экране открылась главная страница с подзаголовком «Новый свет». Сайт предложил на выбор один из разделов. Курс молодого бойца. Исторический раздел. Бестиарий. Все о сферах. Аукцион. Онлайн-магазин ТЭК. Барахолка. Недолго думая, клацнул на аукцион. Мать моя женщина. Сайт прогрузил около 5000 позиций, выставленных на аукционе. В основном это были обычные сферы. Цена была невелика, в районе 5000 кредитов. А вот редкие уже было невозможно найти дешевле 100 тысяч. И то это была стартовая цена начала торгов. Прошерстив весь аукцион, смог отыскать всего одну сферу с уникальным классом. Торги начались всего час назад, но ценник за сферу поднялся уже до 30 миллионов кредитов. Мне с моими 10 тысячами тут делать нечего. Перешел в онлайн-магазин ТЭК. Здесь дела обстояли плюс-минус так же. Куча вооружения, которого я никогда не видел и даже не слышал о нем. Автоматы и снайперские винтовки со странными маркировками, там был даже экзоскелет с роборуками, в которые были встроены бензопилы из какого-то зеленоватого материала. Но больше всего удивило то, что можно было приобрести здесь мечи, топоры и прочее средневековое оружие. Кому оно вообще нужно? Нашлись и поисковые дроны, даже полнотелая броня с активным шлемом. На коротком видео был запечатлен процесс, как из нашейного блока плавно выдвигались пластины, закрывая голову носителя стальной броней. Я такое только в фильмах видел. Но и ценник у всего этого добра был конский. Такой доспех можно было урвать всего за 5 миллионов в базовой комплектации, если же брать расширенную, с добавлением радиолокационных приспособ и встроенного вооружения в костюм, то выходил он уже в двадцатку. Однажды куплю себе такой. Далее полез в раздел «Бестиария». Он делился в свою очередь на микробиомы, отрисованные на интерактивной карте. К нашему лагерю прилегал вечный лес, название ЦЭ, подходящее для какого-нибудь фэнтези, конечно. Но здесь с этим проблем нет, название определенно придумывает романтик. Где-то в глубине континента расположилось еще множество объектов, названия которых так и не отложились в моей памяти. Всякие болота, пустыня под названием Захрин. Захрин мне это все, пока не знаю. Проклацал каждый из микробиомов, оказалось, что информация о тварях есть только по трем из имеющихся. Исследованными оказались Великий лес, болото и пустыня Захрин. О флоре и фауне других регионов ничего не было известно, только климатические снимки с дронов приложены. Клацнул на Великий лес и получил список более 40 различных видов животных и растений, населявших этот регион. Протяженность леса составляла порядка 300 километров. В путеводителе предупреждали, чтобы путники ни в коем из случаев не приближались к растениям с голубым свечением, они выделяли пыльцу, которая разъедала даже сталь, не говоря уже о легких человека. А еще нашлись сыроежки. Прочитал описание знакомых грибов и покрылся потом. Сыроежки обладали микрошипами, которые впрыскивают в носителя споры, что со временем прорастают и пожирают жертву изнутри. На фото был изображен какой-то солдат с проросшими через рот и глазницы грибами. Если с деревьями и растениями все было более-менее понятно, это трогай, а от этого беги сломя голову, то непоняток с животными не было никаких. Все представляло угрозу, без исключения. Травоядных, как я понял, здесь не было, и все твари делились на 5 классов, по степени опасности, которую они могут представлять для человека. Малая опасность, средняя, особая. С этими все ясно. Опасные, но справиться можно, при желании. Далее у составителей списка включилось воображение, и пошли более вычурные названия. Пожиратели и архонты. Увиделся с последними, и все, жопа. Предпоследние тоже не гарантируют тебе долгой и счастливой жизни, но против архонтов ничего не сделаешь даже при большом желании. Ссылка на исторический раздел рассказывала всего о 2 случаях, когда подобную тварь удавалось уничтожить. Первый раз такую громадину завалили таки, второй раз какой-то Вильям Доусон. Правда, есть пояснение, что из убитых тварей удалось извлечь уникальные сферы, а также артефакты. Ниже были прикреплены фотографии 2 монет, одна с изображением меча, а другая с изображением сердца. Опа! Похоже, Доусон должен что-то знать об артефактах, так как в местной сети информации не густо. Да уж, информация тревожила и обескураживала одновременно. Зато нашелся ответ, почему погибли предыдущие 3 волны переселенцев. Тут убить могло практически все, что встречалось на пути, из-за чего проводились постоянные рейды по сокращению численности тварей в районах, прилегающих к базовому лагерю. Также в бестиарии была сноска: внешний вид и характеристики существ непостоянны, так как в зависимости от их рациона питания, могут меняться. Из-за этого классифицировались твари по первоначальным видам, из которых произошла дальнейшая мутация. Тут нашлись даже собакообразные твари, краги. Правда, выглядели они как доисторические млекопитающие с канала Discovery. Перепончатые лапы, способность лазать по стенам, огромные зубы, здоровые вытянутые морды, мощные мышцы, наличие кислотной слюны. Чем дальше я читал описание, тем больше понимал, что они уж очень сильно отличаются от обычных псов. Да и такого пуделя я бы заводить не стал. Лапу поранит и прожжет тебе ногу до кости, пока ты его лечить будешь. Ну нафиг. За изучением бестиария меня и застала внезапно всплывшая серая пелена перед глазами. Инициализация завершена на 100%. Теперь вы полноценный участник эволюционной гонки. Добро пожаловать. Надписи исчезли и на их месте появились новые. Статус. Навыки. Благословение. Это мы могем. Не зря в свое время Диаблу задрочил до дыр. Только как выбрать? Курсора то нет. Статус. Крикнул я. Ага, Хиратус. Ничего не произошло. Выбираю статус. Статус использовать. Система сжалилась и наконец подсказала для активации меню. Мысленно активируйте данный пункт. Херата какая-то, голосом не активируется. А мысленно что я должен сделать? Кликнуть воображаемой мышью. ХММ. Сработало. Раса. Человек. Пол. Мужчина. Возраст. 25. Суммарный уровень развития. 0. Физическая сила 5100. Ловкость 7100. Скорость реакции 10100. Физиология. Физически не развит. Слабая сердечно-сосудистая система. Бедренные суставы изношены на 60%. Поясничные диски истерты на 80%. Возможно возникновение протрузии и грыж в ближайшее время. Изменен хрусталик глаза, астигматизм, зрение ухудшено на 50% от номинального значения. Общий итог, шанс на выживание субъекта менее 1%. Какого хрена? Ну да, я в офисе просидел сколько себя помню, но чтоб так плохо все было, да иди ты в жопу, система. Менее 1%, я вам тут всем еще залницы надеру, и козлу этому старому, бате. Так, что в навыках, ими буду тащить, навыки отсутствуют, ну кто бы сомневался, а в благословениях что? Благословение, сияние вечного разума, класс артефакт, пассивное умение, процесс обучения идет быстрее в 10 раз от номинального значения индивида, позволяет видеть сокрытое, напротив надписи красовалось изображение с моей татуировки, хоть тут повезло, а то шанс выживания 1%. Ничего, выучусь и все будет как надо. Интересно, а что за сокрытое я могу видеть? Теперь по крайней мере понятно, откуда храмовники взяли идею о том, что все это божественный промысел. Благословение. Сильно звучит. Интересно, сколько всего этих артефактов и что они умеют? Если идти по аналогии, то артефакт с изображением меча должен быть атакующего типа. И что, он имеет какой-то активный навык или... как и мой артефакт, будет давать десятикратное усиление удара, физических параметров. Если с мечом более-менее понятно, то вот что дает артефакт с сердцем: улучшение сердечно-сосудистой системы, станешь сказочно выносливым и никогда не словишь сердечный приступ. Система, справка, тишина, ну да, пошел я нахрен. Мысленно отдал команду закрыть интерфейс и перевел все внимание на ноутбук. На весь экран красовалась надпись: «Алексей Краснов, вы приглашены на курс молодого бойца, который пройдет на арене в 11 часов ровно, просьба не опаздывать, форма одежды спортивная». Ниже была прикреплена схема города, где отметили арену. «Это будет интересно, обязательно посещу». Глава 3. Всю ночь мне снился черный экран, и уже знакомый голос шептал на незнакомом наречии что-то похожее на молитву. Он холодно и размеренно вещал одну и ту же фразу: «Харамун Турабак». Проснулся в холодном поту и отправился в душ. Ледяная вода привела мысли в порядок, а как только я вышел из ванной, на ноутбуке пиликнуло оповещение: «Доброго утра, Алексей, пройдите по ссылке и закажите, что будете на завтрак. Пожрать на халяву, это я люблю». Ассортимент дичайше порадовал, московские люксы и рядом не стояли. Позавтракав омаром, я отправился проходить курс молодого бойца. Вышел из отеля и тут же получил порцию песка в лицо. Ветер дул со страшной силой, собирая всю доступную ему пыль. Пока шел к арене, заметил пару вывесок: комиссионный магазин Измаила Шульмана, бар «Пьяная крыса». У «Пьяной крысы» меня окликнули: «Слы, паря, дай пару сотен кредитов калеке». Осмотрел с ног до головы просящего, и на калеку он был не похож. Это был натуральный обрубок человека. Все, что у него было, это одна мускулистая рука, вторая по плечу отсутствовала, виднелся только уродливый шрам, как будто ее вырвали с корнем. А о том, были ли у него хоть когда-то ноги, я даже предполагать не стану. Обветренное лицо, лопнувшие до крови губы и кожа, иссушенная солнцем до состояния изюма. Но стоит отметить, что единственная рука была массивнее, чем моя нога, а на плече была татуировка, гласящая, что ее владелец — рейнджер Соединенных Штатов Америки. «Извини, мужик, с собой кошелек не взял, да и не разобрался еще, как кредитами пользоваться». Развел я руками. «Новенький, что ли?» — прищурился он. «Ага, ну удачи тебе. Если не повезет, то будешь вместе со мной милостыню просить, а если повезет, то сдохнешь». Обрубок заливисто рассмеялся и укатил в тень бара. Сам шутканул, сам поржал, сам укатил. Молодец. Эх, превратности жизни. Я только что изысканно позавтракал, а рядом с моим отелем бомжует инвалид. Пытаясь забыть разговор, я ускорил шаг и вскоре добрался до арены. Одноэтажная постройка распахнула передо мной свои двери, скрыв от безжалостного ветра. Внутри меня встретили на ресепшене две улыбчивые девицы. «Добрый день», — замялась зеленоглазка, направляя на меня штуку, похожую на сканер штрих-кодов. После прозвучал писк, и система выдала: «Объект идентифицирован. Алексей Краснов, доступ разрешен в тренировочную зону номер 1. Алексей, вам нужен первый лифт слева. Приложите ладонь к сканеру, и лифт вас доставит на нужный этаж. Благодарю. А когда вы успели меня в базу внести и отпечатки пальцев снять?» — удивился я. «Наши отели оснащены продвинутыми 3D-сканерами для безопасности жителей. После сканирования в базу вносится первичная модель колониста, после чего обновляется в зависимости от полученных им генетических или кибернетических модификаций». Без заминки ответила она. Видимо, часто такие вопросы задают. Я уж ненароком решил, что наш уголовный розыск как-то умудрился ориентировку на меня пропихнуть сюда. Сел в лифт, приложил ладонь, сканер загорелся зеленым и отвез меня на несколько этажей вглубь здания. Пройдя через коридор, я оказался на настоящей гладиаторской арене, правда, трибуны были лишь проекцией. Повсюду толпились новички, которые в своем мире были хищниками, а тут просто пялились по сторонам в поисках угрозы в окружающих. В 11 ровно свет в зале потух, и на дальней стене запустилось приветственное видео. Нам вещал о тяготах жизни в новом свете мужик с обожженным лицом и вставным глазом. Да, актера они выбрали так себе. Наш лектор представился Вильямом Доусоном, а вот и носитель артефакта. Далее шла нудная лекция о том, какие опасности нам грозят, краткая экскурсия по городу, рассказ про фракции. В последней части показали то, что всех привело в шок и восторг одновременно. Вильям стоял у клетки с какой-то осьминого-подобной тварью, которая была метров 5 в длину. Клетка распахнулась, и внутрь забросили тварь поменьше. У мелкой тварюги были острые шипы и зубастая пасть. Пара секунд бесполезной борьбы за жизнь, После осьминог разодрал свою жертву пополам и начал не спеша пережевывать. Заставка на экране гласила «Сутки спустя». Показали ту же клетку, но осьминог уже преобразился и при попытке ткнуть его палкой выпускал такие же шипы, которые были у его жертвы. После Доусон нам поведала о необходимости ношения термобарических зарядов для уничтожения павших, дабы не дать тварям продвинутый интеллект. И презентация закончилась. Зажегся свет, нам навстречу вышел сам Доусон. Выглядел он лет на 50, вместо рук сверкали кибернетические протезы, часть черепа была заменена на стальную пластину. «Приветствую, новобранцы!» — сухо пробасил он, «вы прослушали презентацию, а теперь перейдем к тренировке. Капралы, разделите новичков на группы по 5 человек». Его голос звучал безжизненно, потому что был электронным, как будто Стивен Хокинг вещал. Нас поделили на группы и развели по разным частям арены. Хокинг нажал на пульт, и наши группы друг от друга отгородили стальные перегородки, выдвинувшиеся из пола. После чего из мегафонов послышался голос Доусона. «Сейчас с нижнего этажа поднимется платформа с вашими противниками. Каждому из отрядов достанется крак, это один из слабейших представителей фауны на континенте. Проблем с ним у вас не должно возникнуть». После его слов откуда-то сверху спустился стеллаж со средневековым оружием. Ножи, кастеты, топоры, вилы, булавы. Недолго думая, я вцепился в полутораметровое копье. В моей группе были два черных амбала и еще два азиата средней комплекции. Пол раздвинулся и к нам подняли огромную псину высотой мне до груди и длинной в пару метров. Лысая иссеченная шрамами кожа, огромные клыки и когтистые лапы. А на лбу светится зеленым какой-то датчик. Надеюсь, с его помощью они в случае чего остановят тварь, ибо я имею огромные сомнения в том, что тварь не представляет угрозы. Постояв пару секунд, крак осмотрел нас, принюхался и, скались, пошел на нас. Черный амбал решил закончить все одним ударом и, замахнувшись на пса топором, рубанул сверху вниз. За долю секунды пес сорвался с места и врезал своей массивной головой нападавшему в живот, отчего амбал согнулся вдвое и осел на пол. Добить чернявого не позволил его товарищ, кинувшийся защищать собрата, нанося колющие удары мечом. Пес скалился, рычал и потихоньку отступал. Когда защитник отвлекся на своего друга, пес рванул вперед и вцепился зубами в клинок. Кровь вместе со слюной пузырилась из прорезаемых десен. Но в какой-то момент клинок с треском рассыпался в его зубах. Крак перекусил кусок железа. Азиаты воспользовались моментом и принялись рубить псину с боков. Первый сумел нанести глубокую рану с правого бока, после чего крак так легнул его задними лапами, что китайца бросило остальную стену и он сполз, оставляя на ней кровавые разводы. Нас оставалось четверо, но черный здоровяк был уже не боец, ребра, похоже, оказались сломаны, так как он при каждом вздохе судорожно начинал кашлять. Лезть к твари, способной перекусить стальной меч, не было абсолютно никакого желания. Но и тренировка не закончится, пока мы тут не передохнем или пока не завалим тварь, судя по всему. «Джеки Чан, отвлеки тварь, я подберусь к ней сзади и ударю копьем», — крикнул я, решив взять дело в свои руки. «Ты кого Джеки Чаном назвал, сука?» «Я бурят», — возмущенно ответил китаец. «Да хоть тайская проститутка, твари насрать». Бурят согласился и закружил вокруг пса, размахивая дубиной. Крак отвлекся на секунду, а после рванул в сторону первого негра, схватил зубами за ногу и так мотнул в сторону, что послышался громкий хруст и показалась кость, прорвавшая смуглую кожу. Чернявый заголосил, и его вопль только раззадорил пса. Он таскал за ногу его по всей комнате, что дало нам шанс атаковать. Бурят подскочил и секанул по хребту так, что крак немного присел, а в это время я вогнал копье в заднюю ногу и отпрыгнул назад, едва сумев удержать его в руках. Пес истошно взвыл и переключился на бурята. Крак попытался прыгнуть лапами на грудь и свалить обидчика, но тот умело откатился в сторону, и пес промазал. В это же время я воткнул в крага свое копье, еще раз попав под колено. Зверюга неловко развернулась и сиганула в мою сторону. Все мне пидец. Я свалился на задницу от неожиданности и выставил копье вперед. Крак со всего размаха налетел на острие, и я услышал хруст, то ли моих ломающихся костей, то ли копья. Открыл глаза. Копье и правда сломано, наконечник лежит у моих ног, но деревянное древко вошло в грудину твари на добрых полметра. Крак зыркнул мне в глаза своими вертикальными зрачками и попытался меня укусить. Зловонное дыхание чуть не заставило меня блевануть, а клацнувшие у самого лица зубы и вовсе испортили мне психику на долгие годы. Пес предпринял еще пару попыток, но не дотянувшись до меня потерял оставшиеся силы и затих. Я выскочил из-под копья, крак провисел на нем еще несколько секунд и завалился на бок. Мы переглянулись с Бурятом, похоже, тварь сдохла. И тут появился доблестный негр, про которого мы уже забыли, и начал лупасить топором по голове уже мертвой твари. «Получи, сука, сдохни, сдохни, да, молодец, покажи ей, инклюзивность рулит, БЛМ вперед, чё?» Негр замялся, так и не поняв моего подкола. «Говорю, псинорасист стопроцентный, черные и азиаты пострадали, а белишь без единой царапины. Правильно делаешь, покажи этому трупу силушку богатырскую, заставь себя уважать. Какого хра ты несешь?» На самом интересном месте нашу интеллектуальную беседу прервали. Перегородки опустились, а на стенах арены опять появилась проекция Колизея. Доусон снова вещал своим дребезжащим голосом. «Мать их, да даже Яндекс Алиса лучше речь передает. Поздравляю тех, кто не пострадал, а особенно тех, кто нанес решающий удар. В сухом остатке из 100 человек невредимыми осталось всего 35. Увы, у нас даже есть потери, 5 колонистов окочурились. Ну, если они не смогли справиться с этим мясом, то дальше в любом из случаев им путь был заказан». Кто-то из толпы выживших крикнул: «Слышь, консервная банка, а ты чё можешь? Покажи, похвались нам, а то только скрипишь, не затыкаясь. Ау!» Растянулся в страшной улыбке он. «Это как раз был следующий пункт нашей обучающей программы. Вы должны усвоить раз и навсегда, в чем разница между вами и теми, кто здесь выживает годами. Прошу всех отойти от меня на 10 метров, будут подняты пуленепробиваемые стекла, и вы прекрасно сможете видеть все мои действия внутри круга». К нашему одноногому чернокнижнику подскочил медик, достал из наплечной сумки баллончик, встряхнул пару раз и прыснул на ногу. Рана начала затягиваться на глазах, но, увы, кость не вправилась обратно. Зато кровотечение прекратилось, и следы от укусов начали очень шустро зарастать. «Братец, а это что за хреновина?» «А, это регенерационный спрей, как раз из крови крагов производится. Именно поэтому на первой тренировке такое количество пострадавших всегда. Крагам поверхностные повреждения не наносят особого урона и быстро затягиваются. Чтобы их убить, надо задеть внутренние органы. Не отвлекайся, сейчас будет интересно. Охренеть, нужно себе цистерну спрея этого прикупить». Едва я отвел взгляд от одной магии, как началась другая. В 20-метровый круг подняли сразу десяток крагов. Адаусен стоял со скучающим видом и ждал. Псы слаженно разделились на 3 группы и напали с разных сторон. И вот тут стало жутко. Первую тварь Доусон поймал стальной рукой за нижнюю челюсть, а второй рукой дернул за верхнюю. Без какого-либо сопротивления голова твари запрокинулась назад к хребту, и пес затих. Не замедляясь ни на секунду, из стальной руки показался клинок и одним взмахом выпотрошил еще 2 тварей. Стая отступила и в нерешительности начала обходить обидчика по кругу. Минуту ничего не происходило, а потом, как по команде, все ринулись одновременно в атаку. Доусон сместился вправо и рубанул стальным кулаком сверху вниз по черепу крага. Казалось, что пол завибрировал от этого удара. Крутанувшись на месте, он направил боковой удар в челюсть летящего на него крага. Это было феерично. В бронестекло сначала прилетели зубы твари, а после и крутящаяся туша врезалась так, что по нему пошли трещины. Когда я перевел взгляд с раздробленного черепа псины обратно на арену, все уже было кончено, и стекла начали опускаться вниз. Надеюсь, этой демонстрации достаточно. Я уже не молод, но сил надрать вам всем задницы мне хватит, сказал Доусон и хищно ухмыльнулся. Итак, продолжим. В течение 2 недель вы будете приходить сюда и изучать физиологию базовых видов существ Великого Леса. После недели изучения мы снова вернемся к боевой практике. Он развернулся и направился к выходу. «Добро пожаловать в новый свет», — рявкнул Доусон, даже не обернувшись. «Можно вопрос?» — выкрикнул я из толпы. «Спрашивай». Он остановился и безошибочно определил источник звука. «А если в твари, которую мы убьем на арене, будет сфера, мы можем забрать ее себе?» На всякий случай поинтересовался я. «Все же именно я убил эту псину, а значит, на этом можно навариться, в теории. Ахаха, жадность, отличное качество», — искренне рассмеялся он. «Она поможет тебе выжить здесь и дотянуть до момента, когда твоя смерть станет максимально жестокой и болезненной. Я был таким же, а теперь глянь на меня, я наполовину консервная банка, хотя и в этом есть свои плюсы. Отвечая на твой вопрос, Да, вы можете забрать с собой все, что добудете в бою. И еще один вопрос. А где располагается сфера? Нет какого-то фиксированного места у данного вида, зачастую в глазнице. Возьмите ножи и начинайте потрошить крагов. Тот, кто из вас найдет сферу и станет ее владельцем, в следующий же раз будете сами отвечать за дележку. Нас осталось чуть больше трех десятков, а на забрызганном кровью полу как раз красовалось три десятка крагов. Не теряя ни секунды, мы кинулись разделывать туши. Бурят не стал трогать мою добычу, а начал потрошить одну из убитых Доусоном псин. Наконечник копья был отличной заменой кинжалу. Помедлив, я вогнал его в вертикальный зрачок и потащил на себя, чуть не блеванув от вида вывалившегося глаза, удерживаемого только канатиками плоти, уходившими в череп. Брезгливо стряхнул глаз на пол и раздавил ногой. Плюх, слизь растеклась во все стороны, осмотрел содержимое, ничего нет. Вогнал копье во второй глаз и повторил процедуру, также пусто, а вокруг слышалось ликование. Сферы находили, суки, даже наш борец за права черной расы нашел сферу. Твою мать, мне что, одному не повезло? В глубине черепа что-то тускло блеснуло. Я засунул в глазницу два пальца и поддел плотное образование. Вынув пальцы из глазницы, я еще долго обтирал штанину слизь, перемешанную с кровью. Взгляну с надеждой на находку. И система вывела информацию. Низшая сфера. Вероятность телесной мутации 95%. Вероятность получения гена регенерации 1%. Вероятность повышения физической силы 2%. Вероятность повышения скорости реакции 2%. Использование сферы не рекомендовано. ХМ, что ж, и мне повезло, хотя я бы не поставил на 5% шанс получения стоящего улучшения. Правда, регенерация очень бы пригодилась. Все справились, а теперь несите свои находки сюда, я научу вас отличать стоящие сферы от мусора, который вас изуродует. Мы выстроились в ряд и протянули вперед добытые сферы. Оказалось, что сферы добыть удалось всего 17 бойцам, включая меня, остальные с нескрываемой ненавистью смотрели на нас. Мусор, мусор, мусор, и это мусор, все, что не издает свечения, а только блестит и покрыто трещинами, это низшие сферы. Пробурчал он, разглядывая добытый нами хлам. Если вы тупые и верите в свою удачу, то, пожалуйста, используйте, но я рекомендовал бы не трогать ничего ниже редкой сферы. Ау, да у нас счастливчик. Доусон подошел к буряту и похлопал его по плечу. Вот у тебя редкая сфера, можешь попытать удачу, шанс успеха достаточно высокий. Я взглянул на сферу и обзавидовался. Редкая сфера, вероятность телесной мутации 20%. Вероятность получения гена регенерации 18%. Вероятность повышения физической силы 32%. Вероятность повышения скорости реакции 30%. Использование сферы с высокой степенью вероятности приведет к физическому усилению индивида. Гунчин Доусон, а какой навык мне даст эта сфера? Забавно, но слово «гунчин» система не перевела, хотя я и понял, что оно означает «наставник». Это лотерея, тварь обладала уникальными, специфическими особенностями, и ты можешь получить что-то из них. Увы, я не ученый и могу только предположить, что там что-то вроде усиления тела, но точнее не скажу, в каком смысле. Только я вижу описание сфер, вот что значит вы можете видеть сокрытое. Глава 4. После вводной лекции перекинулся парой фраз с бурятом. Звали его Сумер, хоть на вид парень и был простоват, но, увы, обменять, подарить или одолжить мне сферу он отказался. Правда, и предложить мне ему особо было нечего. Распрощавшись с ним, я выматерился и побрел к себе в номер, заедать разочарование лангустами. Интересно, а такую шикарную жратву сюда тоже через портал забрасывают? Принял душ, нажрался от пуза и рухнул на кровать пялиться в ноутбук. А там уже пришло новое сообщение. Курс молодого бойца, аналитика. День первый. А как, интересно, посмотрим, как они оценили мои боевые качества. Как-никак завалил крага. Физическая сила 5100, ловкость 4100, скорость реакции 7100, боевой интеллект 2100. Общий итог. Убил крага случайно, шанс выживания в прямом столкновении не более 1%. Физические показатели слабее среднестатистического человека, при этом продемонстрировал задатки лидерских качеств. Текущий шанс выживания в новом свете – составляет 0,0001%. Рекомендовано не покидать город. Если позволяют финансы, попробуйте приобрести сферы на аукционе, воспользоваться ускорителями мышечного роста от ТЭК, либо заменить слабые части тела, на бионические. Охренеть, перспективу вы нарисовали. Хотите сказать, что я с большей вероятностью смогу выиграть в лотерее, чем выжить здесь? Да, псина была громадная и злая, как тысяча чертей. Но ведь она сдохла, по сути, от одного удара копьем в нужную точку. Физически согласен, я не боец и мне пидец, но может физуха мне и не особо нужна и смогу головой обойтись? Я засел за изучение местной флоры и фауны. Сколько же здесь мерзопакости водилось? Просидев в бестиарии до поздней ночи, решил залезть и посмотреть в раздел тыка, сколько же стоит ускоритель мышечного роста. Понятно, стоит он до хрена, целых 100 тысяч кредитов. Даже если загоню свою сферу по двойному прайсу, то мне все равно не хватит еще 80 тысяч. Жаль, тут нет биржи, а то поднял бы денег по-легкому. Зато есть аукцион, механика заработка плюс-минус та же, купил дешевле, продал дороже. Но и тут был облом, входной ценник на аукцион был от 50 тысяч кредитов. Мелочевка по типу моей сферы валялась здесь месяцами напролет, а вот что-то стоящее по типу уникальных сфер или же снаряжения очень быстро сметалось. Мне нужен кредит для начала торгов, о, а вот и соответствующая вкладка. Приносим свои извинения, колонисты, не прошедшие курс молодого бойца, имеют отрицательный кредитный рейтинг, так как их выживаемость в новом свете находится под вопросом. Рекомендуем пройти курс, а после обратиться к нам повторно. Стало быть, выбора нет, будем мудрить. Следующую неделю на лекциях нам показывали различные снаряжения от силовой брони и экзоскелетов, до плазменных винтовок и транспорта. После каждой лекции был практический блок, где нас учили обслуживать тот или иной предмет снаряжения, и проводили обязательные стрельбы. Первый день я стрелял как заправский алкаш, посылая пули во все стороны. Мне рекомендовали быть поосторожнее, чтобы не пристрелить самого себя. Бурят же каждый выстрел укладывал в десяточку, хорош зараза. После стрельб попросил объяснить, что я делаю не так. Оказалось, что стойка у меня неверная, и нажимаю я на спусковой крючок не той частью подушечки пальца, из-за чего оружие дергает в произвольные стороны. Второй день я уже мог попадать в мишень, а к седьмому дню и вовсе приспособился и укладывал пули не в десятку, но восьмерки собирал регулярно. Правда, на расстоянии до 25 метров, дальше зрение уже не позволяло нормально прицелиться. А вот вторая неделя была практической, нас снова согнали в знакомые уже боксы, правда, по одному человеку в каждой, и началась веселуха. Платформа подняла ко мне пенек. И что мне с тобой делать? Эх, не зря бабушка из сказки говорила: не садись на пенек, не ешь пирожок. Пока я тупил и осматривал эту хреновину, держа автомат в руках, эта тварь выпустила лианы и, обхватив мою ногу, потащила к себе. Все произошло так стремительно, что я со всего размаха приложился головой об пол, лишь чудом не потеряв сознание. Пень повернулся ко мне другим боком и обнажил зубастую пасть. Так, спокойно, если запаникую, сдохну или пойду бомжевать к пьяной крысе. Тварь именуется Мицаваем, характеризуется очень плотной сердцевиной, из-за особенности строения, не может быстро отращивать конечности. Огонь по лианам. Первой отлетела лиана, вцепившаяся в ногу. Еще три штуки срезал на подлете. Осталось всего две штуки. Одна из них оплела винтовку и дернула на себя с такой силой, что с моего пальца сорвала кожу. Боль прострелила до локтя, кровавая струйка начала стекать по дрожащей руке. Сука, хреновые дела. Левой рукой попытался выхватить пистолет из кобуры на правом боку, но оказалось, это не так просто. Лиана рассекла воздух и рубанула по земле, где я стоял секунду назад. Отлично, пистолет у меня, снять с предохранителя, огонь. 12-зарядный магазин опустошил за пару секунд, осталась всего одна лиана. Перезарядиться леший мне уже не дал, ухватил меня за ногу и, подняв в воздух, припечатал спиной о землю. Дыхание выбило из легких и слезы навернулись на глаза. Поняв, что я валяюсь в коматозе, пень отпустил мою ногу, и лиана аккуратно обвелась вокруг моей шеи плотным кольцом. Окровавленной рукой я судорожно нащупал рукоять ножа и начал рубить трухлявого. Удар, еще, еще. Перед глазами поплыли черные пятна, а грудь нестерпимо горела от нехватки кислорода. Еще, еще удар. Ну же, руби, сука. Из последних сил удалось перерубить последний отросток, и не давая трухлявому опомниться, я сразу рванул к нему. Нож с треском и хрустом вошел тому в пасть по самую рукоять, и через несколько секунд уродливый монстр, наконец, затих. Шумно дыша, я упал рядом с корягой. Ко мне подлетели медики и обработали регенерирующим спреем руку. Забавно смотреть, как кость обрастает мясом в режиме реального времени. Правда, после восстановления ужасно захотелось жрать и спать, но нужно еще раз потрошить лешего, расколов его на щепки. Увы, но внутри ничего не нашлось. Буряту тоже не повезло в этот раз. Вернувшись домой, я обнаружил гематому на всю спину, опоясывающий синяк на ноге и шее. Веселый выдался день, но по крайней мере я еще жив. Троим курсантам, увы, повезло меньше. Следующий день ознаменовался обучением работе в парах. Инструктор продемонстрировал, как мы должны двигаться, а после отправил нас в тренировочную зону. Там с разным интервалом времени выскакивали мишени, и мы по ним отрабатывали стрельбу на скорость реакции и точность. Третий день дал понять, с какой целью мы все это отрабатывали. Против нас выпустили по десятку летающих тварей на каждую пару. Мне повезло, и моим компаньоном оказался бурят. Я подстрелил одну, а он за это же время перестрелял остальных. Моя добыча – низшая сфера. Вероятность телесной мутации 98%. Вероятность изучения ультразвукового сканера 1%. Вероятность улучшения слуха 1%. Использование сферы не рекомендовано. Опять хлам. Бурят же со своих 9 тварей собрал одну редкую сферу и еще 4 низших. Он так быстро спрятал их в карман, что я не успел рассмотреть, какие способности были в сфере. Остальные дни прошли в том же темпе, обучение маскировки. После против каждого из выживших выпустили рептилию, именуемую Глорат. По сути, тварь обладала инфракрасным зрением и реагировала на движение. Обонянием природа ее обделила. Человекоподобная горбатая ящерица передвигалась на задних лапах, имела 30-сантиметровые когти и зубы длинной в кисть. Огнестрела в этот раз нам не дали, все что имелось, так это меч. Убить Глорада оказалось несложно. Просто стой и не двигайся, пока тварь не подойдет к тебе достаточно близко. Потом ждешь, пока она повернется спиной, и как крыса херишь ее по затылку. В этот раз мне повезло, и я получил редкую сферу. Правда, пришлось расковырять мечом череп ящеру и покопаться у него в мозгах. Идеальная поверхность сферы излучала зеленоватое свечение. Редкая сфера. Вероятность телесной мутации 20%. Вероятность получения инфракрасного зрения 25%. Вероятность улучшения терморегуляции организма 15%. Вероятность повышения скорости регенерации тканей 40%. Применение сферы не несет высоких рисков для индивида. Ну наконец-то, регенерация. Скоро стану как росомаха, останется когти из адамантия добыть. Вернулся домой, искупался и закинулся сферой. Полчаса ничего не происходило, а потом всплыло сообщение от системы: начат процесс встраивания ДНК. Все тело затопило болью, меня выгнуло дугой, и я даже не мог вскрикнуть от возникшего спазма. Так меня корежило, пока не потерял сознание.